Глава 18. Полночь. Первый час ночи. В баре гостиницы «Буковина» свет горел лишь над одним столиком, где сидели Максим Туманский, Илья Воронов и Валентина Граева. Бармен давно уснул за стойкой, положив голову на сложенные руки. На столе стояли пустые чашки из-под кофе, пепельница с окурками и блокноты с записями. Максим в очередной раз закурил сигарету и откинулся в кресле. «Давайте еще раз вспомним в деталях этот литературный вечер», — сказал он. «Что именно говорила Анна Степановна и почему ее слова могли стать для кого-то угрозой?» Валентина листала свои записи. Она обвиняла ветеранов в том, что не все они настоящие фронтовики. Особенно доставалось Чернову. Мол, слишком молод, якобы партизанил где-то в лесах, и никто не может это подтвердить. «И требовала документальных подтверждений», — добавил Илья. Говорила, что любой может заявить, что воевал. Максим задумчиво затянулся. Получается, она ставила под сомнение подлинность военных биографий присутствующих. Для кого-то это могло представлять серьезную опасность. Особенно, если этот кто-то действительно не воевал, — заметила Валентина. «Илья, что ты выяснил при опросе соседей?» — спросил Максим. Илья открыл блокнот. «Очень странно вела себя Оксана Ивановна Мельник из 317 номера, соседнего с Анной. Прятала глаза, в номер не впустила, говорила на пороге, едва приоткрыв дверь. Что именно настораживает? На вопрос, могу ли я зайти к ней и поговорить там, ответила отказом, сказала, у меня не прибрано. Когда идет расследование убийства в соседнем номере, странная причина, согласитесь». Максим кивнул и сделал движение рукой, мол, продолжай. «Вот еще интересный момент», — сказал Илья. «Скворцова не было в его номере. Я спросил у Оксаны, не знает ли она, где сейчас может быть Сергей Иванович. Она в ответ пожала плечами и опустила глаза. Явно что-то знает, но молчит. Они оба не были на литературном вечере», — добавила Валентина. «Точно», — согласился Илья. «И это тоже подозрительно. Все ветераны пришли, а эти двое отсутствовали». Максим затушил сигарету. «Еще один требует внимания. Чернов». Валя правильно заметила, как странно и спешно он выскочил из гостиницы. «Практически сразу после убийства Анны», — уточнила Валентина. «Мы видели, как он ловил машину». «Илья», — обратился к оперативнику Туманский, — «ты ведь некоторое время шел за Черновым после вечера?» Илья почесал затылок. «Да, я болтался среди ветеранов в вестибюле. Многие еще обсуждали произошедшее, кто-то возмущался поведением Горюновой. Чернов стоял в стороне, выглядел очень расстроенным. И когда он ушел? Минуты через три. Быстро прошел через холл на лестницу». Валентина подняла голову от записей. «А что, если Анна Степановна и в самом деле что-то знала? Не просто пьяные обвинения бросала, а имела конкретную информацию. О чем именно?» — спросил Максим. «О том, что кто-то из присутствующих не тот, за кого себя выдает. Анонимное письмо, собственно, на ту же тему». Максим прикурил новую сигарету. «Значит, связь между убийствами может быть в том, что оба погибших что-то знали о ложном ветеране?» «Что ж, у нас есть конкретная рабочая версия», — согласился Илья. «Остается выяснить, кто он, ложный ветеран». За окном первый час ночи превратился во второй. Львов спал, а трое московских сыщиков продолжали распутывать клубок, который с каждым часом становился все более запутанным и опасным.